Глава 12. В объятиях страха. Заскрипев подобно многовековому ветвистому дубу, Бельфидор, поднявшись с ложа, взял в руки посох. Осмотревшись и улыбнувшись спящим друзьям, он неспешно поковылял на улицу. Осторожно открыв дверь, друид, слегка нагнувшись, перешагнул невысокий порог. На крыльце он вдохнул полной грудью утреннюю свежесть, и внезапно внутренний голос заставил Бельфидора посмотреть в сторону стола. За ним неподвижно сидел Дерек, напоминая окаменевшую статую. Не моргая, он смотрел на старика бессмысленным, лишенным всякой жизни взглядом. Спустившись, он направился прямиком к эльфу. Присев напротив, друид непредвзято спокойным голосом начал разговор издалека. «Сидишь здесь один, лица на тебе нет. Неужели все так безнадежно плохо?» Бельфидор, чуть шевельнувшись, начал свою печальную речь Дерек. «Когда тебя схватил дракон, мы уже не надеялись встретиться с тобой. Мое сердце, наполненное любовью к тебе, пронзила черная стрела скорби, но то жив, а душевная рана еще не зажила». «У вас, эльфов, с чувствами всегда было туго. Все пройдет, друг мой, крепись». «Я не о том». Взгляд Дерека стал строже. «Я не стал говорить остальным, что нашим укрытием оказался портал демонов. Амдир должен был уничтожить его, но не сделал этого. Почему?» «Об этом знает только сам Амдир, но, к сожалению, он мертв. С ним был друид Наими, тот самый негодяй, которого давным-давно пожалел Гэрион. Моя воля!» Старый друид покачал головой. «Это не главное, почему портал не уничтожен. В любой момент Энтемариус может впустить в наш мир огненную плеть Даламиса». «Надеюсь, в нем еще осталась порядочность. Надеюсь». В глазах Бельфидора сверкнула робкая надежда. «Умные мысли!» Широко зевнув, вмешался в разговор Хьорн. Спустившись с крыльца, гном лениво потянулся. «Думаю, мои топоры вам пригодятся. Не за Эльфигорию я иду с вами, мне плевать на эльфов. Я за Санариас. Не позволю демонам спалить дивный мир». «Ну ладно, не будем». Замялся, сидя на месте Дерек, будто не зная, что сказать. «Мы даже не сомневались в твоей храбрости, старина Хьорн». Благодарственно кивнул Бельфидор. Пока гном, эльф и Алаин беседовали о предстоящем походе в Изунгар, проснулись остальные. Олег, поднявшись, подошел к окну. Игорь чертыхнулся и, схватившись за поясницу, раздраженно закряхтел. Мелина, спрятавшись в другой комнате, сняла с себя малоудобные узкие джинсы и облегающий топик. Укутав полуобнаженное загорелое тело в голубой шелк, девушка мелкими шажками подошла к массивному шкафу. Потянув с усилием закованные в форме колец ручки, эльфийка попятилась назад. Открыв все-таки со скрипом распашные дверцы, она обнаружила на стеллажах несколько стопок одежды. Не раздумывая, девушка сразу принялась искать для себя что-нибудь подходящее. Как назло, все рубахи и штаны попадались совсем маленького размера. Засунув руку вглубь шкафа, Мелина нащупала выпуклый сверток и притянула его к себе. Развернув плотную ткань, внутри она обнаружила аккуратно сложенный эльфийский костюм. Примерив его, девушка засветилась от радости. В новой обновке Мелина чувствовала себя значительно удобнее. Зеленые, как листья тенистого леса, штаны, легкая приталенная рубаха, заправленная внутрь. Сверху жилетка с преобладанием растительных мотивов и в завершении образа коричневые кожаные сапоги. Миниатюрный костюм прекрасно подчеркнул ее идеальное телосложение, грациозность и стройность. Выбежав на улицу, она тут же столкнулась с вопросительным взглядом Хьорна. «Откуда взяла?» – недовольно промычал гном. «Из твоего шкафа, надеюсь, ты не против? Так я чувствую себя гораздо свободнее». Звонко пролепетала Мелина и, собрав с плеч роскошные волосы, перетянула их резинкой в конский хвост. «Нагло!» – заметил гном и, состряпав недовольную гримасу, повернулся к Дереку. «Вот молодежь пошла. Положь, где взяла!» Ворчливым тоном договорил прижимистый коротышка и бросил на Мелину недобрый взгляд. «А по-моему, ей идет!» – улыбнулся эльф, глядя на дочь. «Да ладно тебе, пускай носят», — защитил преобразившуюся девушку Бельфидор. «Обещаю все вернуть в целости и сохранности», — ответила Мелина, наигранно подмигнув сварливому Хьорну. «Эх, что с вас взять?» Махнул рукой гном и, молча откупорив очередную бутылку вина, опустошил ее за один присест. Приятная хмель развеселила несговорчивого гнома, и недавняя обида мгновенно улетучилась. Потряся головой, Хьорн процедил. «Сыну короля эльфов подобает лучшее оружие». Сосредоточенно прищурившись и выдержав паузу, он мысленно переместился в прошлое и, понизив голос, продолжил. «Прошлой зимой под покровом ночи меня разбудил гулкий свист. Выглянув в окно, я увидел в небе длинный огненный хвост, который быстро приближался прямо к земле». «Метеорит!» — с насмешкой влез Игорь. «Чего?» Гном рассерженно метнул в сторону бутылку. «Я сказал огненный хвост!» Бельфидор неодобрительно посмотрел на Игоря и взглядом намекнул не перебивать. «Так вот», — продолжил Хьорн, — «с грохотом огненный хвост исчез за горизонтом», указав кивком в сторону реки. «Взяв самое необходимое, я поспешил узнать, что это было. К утру я уже бродил в поисках по песку, как вдруг впереди примерно в четверти лиги я в сумерках заметил сияющее серебром облако. Багровый небосвод, озарившись оранжевыми красками, словно свежий порез осветил борозду, тянущуюся вдаль. След постепенно углублялся и в конце привел меня к небесному металлу. Кусок был размером примерно с твою голову, Бельфидор, и, подобно жемчужине, переливался перламутровым сиянием. Скинув с себя рюкзак, я осторожно прикоснулся к нему. Кончики моих пальцев почувствовали леденящий холод, но заточенная в небесный металл сила позволила мне поднять его и положить в рюкзак. Всю дорогу от тяжести лямки больно врезались в мои уставшие плечи, но я не останавливался. В мыслях я уже ковал клинки». Губы гнома прямо-таки задрожали, глаза возбужденно округлились. Хьорн неожиданно спрыгнул со стула и скрылся в доме. Недолго порыскав, он вынес два клинка, спрятанных в позолоченные узорами ножны. Дерек, прищурив один глаз, довольно улыбнулся. Бельфидор одобрительно кивнул, остальные замерли в ожидании. Гном приблизился к Олегу и торжественно протянул ему рукояти. Парень с серьезным лицом вытащил из ножен клинки и сразу почувствовал, что от них исходит аура могущественной силы, которая мгновенно наполнила все его тело небывалым объемом энергии. Острые лезвия вдруг загадочным образом самовоспламенились. Оранжевые языки пламени побежали по запястьям, поглотив через мгновение огненно-красным лепестком половину его тела. После того, как переливающийся пламенный цветок раскрылся, на теле Олега показались серебристо-синие переплетающиеся узоры. Спустя небольшое мгновение пламя затихло, и юноша ощутил на своих плечах бремя истории. Перед глазами замелькали различные сражения, отважные рыцари в доспехах, непонятные коричневые мускулистые существа, мелкие зубастые зеленые твари, эльфы. Все они искусно сражались на мечах и клинках, показывая мастерское владение холодным оружием. Олег запоминал и впитывал в себя каждое движение. Вобрав в себя небывалые по масштабам знания, Олег удовлетворенно улыбнулся. «Все, медлить нельзя», – пробурчал Хьорн. «Если все готовы, мы отправляемся в Изунгар прямо сейчас. Дорога будет нелегкая, подъемы и спуски. До темна нам необходимо будет добраться до развилки четырех дорог. Там есть уютное и скрытое место для ночлега, а к обеду город будет уже у нас перед носом». Бельфидор посмотрел на всех тяжелым взглядом и умиротворенным голосом уточнил. «Почти готовы. Вот только парням не мешало бы сменить одежонку, да переобуть неудобную обувь на сапоги с прочной подошвой». «Конечно, конечно, у старика Хьорна все есть», — раздобрившись от выпитого вина, произнес гном. «Спасибо эльфийским охотникам. Они иногда расплачиваются за ковку одеждой, оружием и всякой дребеденью». Поняв, что наговорил лишнего, он хитро улыбнулся. Войдя обратно в дом, гном схватил два топора, крестом убрал их за спину, из шкафа достал охотничьи сапоги, две пары штанов и рубахи с жилетками. Заперев на засов калитку, суеверный Хьорн постучал по ней три раза. Бельфидор возглавил поход в Изунгар. Обойдя справа двор, они спустились по тропе во враг. Внизу был задичавший травой и кустарниками торговый тракт, который соединял восток и запад Эльфигории. Цепляясь за корни и помогая друг другу, они оставили за спинами тернистую дорогу. На другой стороне тропинка вновь ныряла. Отряд неотступно двигался еще целую лигу. После лес стал напоминать логово троллей. Мрачный, влажный, в основном росли корявые сосны и приземистые кустарники. Повсюду, подобно пышному ковру, лежал старый желтый мох, укрытый сухими иглами. Шурша опавшей листвой, они шли по ориентирам гнома. На некоторых деревьях были еле заметные насечки. Выбравшись из бурелома на поляну, все обрадованно взглянули на небо. Солнце уже опускалось, красные отблески играли на кронах высоких ровных кленов. «Вот и земли Изунгара», — произнес громко Хьорн. Добравшись до леса, они почувствовали ударивший в ноздри аромат кленового сока, сладкого и вязкого. Пение птиц ласкало слух. Кружав танцы с легким ветерком, желтые листья устилали землю. Незаметно для всех тропинка привела к перекрестку. Бельфидор поднял посох вверх и приказал отряду остановиться. Вдруг Хьорн выбежал вперед и указал на сухое дерево. «Видите, сук, он растет по направлению из Унгара. Та дорога, что пошире, упирается прямо в город. Ночью опасно по ней идти, волки рыскают в этих местах. Мы сейчас спустимся по ней вниз и свернем налево. Там местечко есть спокойно, о котором я вам рассказывал. С дороги из-за кустов нас будет не видно, можно не опасаясь развести костер. Ночи нынче холодные, бррр». С приходом ночи вокруг все потемнело, кроме небольшого пространства возле костра. Наверху мигали холодным серебром звезды. Тени деревьев и кустов слегка раскачивались. Издалека доносился еле слышный рык или вой. Языки пламени подпитывались сухими листьями и ветками, иногда ввысь с треском взлетали искры. Бельфидор, удобно расположившись, задумчиво всматривался в горящее пламя. Дерек с Хьорном о чем-то спорили, Мелина с ребятами делилась увлекательными историями. Раздавшийся хруст в темноте насторожил внимание Дерека. Приложив палец к губам, он взглядом попросил всех замолкнуть. Присмотревшись в полумрак, все напряженно прислушивались. Вдруг из кустов выпорхнула птичья мелюзга, издав крыльями резвые хлопающие звуки. «Тьфу ты!» – с досадой сплюнул Дерек и, уже расслабленно поворачиваясь к остальным, вновь услышал копошение и треск ломающихся сучьев и веток. Было ощущение, словно что-то к ним приближалось. Все неимоверно напряглись. «Что там?» Донесшийся из темноты рев больно резанул по нервам. Мелина отчаянно взвизгнула и из непроглядной тьмы на них пахнула смердящим холодом. Подслеповатое мерцание костра мигом выхватило из полумрака ночи очертания обезображенной фигуры. Окутанный чернью силуэт двигался прямо на них. При виде этого жуткого зрелища все отшатнулись в удивление, если не в отвращение. Нечто, представшее перед ними в неглиже, вселило в них дикий ужас. Измученное в кровоподтеках тело прикрывало лишь разорванная набедренная повязка. Заштопанная, покрытая мерзостными рубцами кожа, туго обтягивала кости. Страхолюдина напоминала ходячий труп из массы подгнивающей, невменяемой плоти, убивающей безо всякого сожаления. Даже издалека в нем угадывалась скрытая непреодолимая сила. Накинувшись на оцепеневшую в страхе толпу, он рьяно начал размахивать секирой, пытаясь всех уничтожить. Олег, Дерек и Хьорн встречно кинулись на изверга. Воздух задрожал от лязга сверкающих клинков и оглушительных криков. Бельфидор взмахнул посохом и, ударивший из основания белый свет, ослепил нелюдя. Ударивший из основания белый свет ослепил нелюдя. В попыхах обезображенное чудовище стянуло с себя шлем и со стервенением отшвырнуло его в друида. Открывшиеся черты лица выглядели неприятно бесцветными. В глазах клубилась беспроглядная бездна. Не сводя давящего взгляда, нелюдь продолжал атаковать, выматывая всех до беспамятства. Рубящие удары со свистом пролетали над головами Дерека и Олега. Хьорн попытался подкрасться сзади и вонзить топоры между лопаток, но зловещий змеиный язык, заметив опасность, воспламенил родную руку и швырнул огненный шар в проворного гнома. Придя от удара в себя, Бельфидор привлек внимание Олега и повелительно произнес: «Подними клинки над головой острием вверх, сейчас я устрою этой твари!» «Друид!» – окликнула Мелина. «Я узнала его! Он пытался меня утащить к Антемариусу в Старом мире, но он был другим, не таким отвратительно ужасным. Да, это Карти, я уверена». «Карти?» – удивился Бельфидор. «Племянник Камдира? Дерек, это Карти!» «Карти мертв. На имя оживил Гвайда. Бельфидор, предатель и никчемный волшебник. Ты опорочил имя моего отца». Громко вымолвил нелюдь, опустив на время в поединке секиру. «Пришел смертный час. Сдохни, сдохни, трухлявый пень!» Неожиданно для голосящего во всю глотку монстра, друид выпустил из посоха искрящийся разряд. Коснувшись отточенных клинков, он пронзил насквозь тело Гвайда, разорвав его при этом на куски. Окровавленные ошметки тут же отлетели в сторону и ударились тупым хлопком о стоящее неподалеку корявое сухое дерево. Обогренные кровью останки, извергая из себя последние признаки жизни, конвульсивно затрепыхали. Почерневшая кора мигом впитала в себя бурлящие ненавистью потроха. Зачахнувшее дерево жалобно и уныло заскрипело. Единичные, отсохшие веками скелетные ветки медленно зашевелились, и в увядающем стволе показались кровавые глаза. Бездушная деревяшка возродилась к жизни. Все невольно вздрогнули и в ужасе переглянулись. Сгорбившись на четвереньках, она резко рванулась к ним навстречу. Все тут же выстроились в боевой порядок, сплоченно держа оборону. Приблизившись вплотную, она задрала вверх передние ветки и всем весом обрушилась на Хьорна с Олегом. Умело словировав между высохшими сучками, они, не останавливаясь, продолжали наносить рубящие прицельные удары, надеясь рассечь безжалостную деревяшку в мелкие щепки. Но все было тщетно. Мрачная дубина не хотела сдаваться и продолжала безжалостно атаковать. В панике Игорь вытащил из костра горящую головешку и во весь голос прокричал: «Эй ты, тупоносая тварюга, посмотри на меня!» От огненного света кора под кровоточащими глазами треснула, и из образовавшегося отверстия вырвался пронизывающий все насквозь надрывный визг. Отстав на время от Олега, Дерека и Хьорна, мерзкая деревяшка переключилась на Игоря. Парень в тот же миг испуганно попятился назад. Споткнувшись о камень, он машинально отбросил полыхающую дровину в темную нечисть. Кровожадные глаза моргнули, и кривляющееся от боли дерево воспламенилось подобно факелу. От выжигающего огня начали подниматься клубы темного дыма. В воздухе стоял едкий запах колдовской гари. Живая сушина с треском полыхала, издавая ракочущий адский гул вперемешку с предсмертными стонами. «Смерть – это всего лишь иллюзия! Ха-ха!» Исторгая муторный смех, выкрикнула догорающая дотла деревяшка и на глазах рассыпалась в тошнотворный прах. Несколько секунд прошли в мертвенном молчании. Небо почернело, и спустя мгновение откуда-то из глубины леса вырвались порывы ветра, образовав пугающую воронку. Закружась черным смерчем, она подхватила останки летального пепла и, взмыв со свистом вверх, бесследно растворилась в мрачном небе. «Что за чертовщина происходит? Я сплю?» — слегка дрожащим голосом произнес Игорь, всматриваясь в бездонную ночную высь. «Ущипните меня немедленно!» «Да, прах должен быть предан земле, а здесь все иначе. Проделки дьявольского отродья...» — задумавшись на мгновение, произнес вслух Бельфидор. «Ох, и закрутилась же шарманка безумства!» — Пробормотал себе под нос Хьорн и нервно затеребил в руках слегка запутавшуюся в недавней схватке бороду. «И что теперь делать?» «Я думаю, нам следует поторопиться», — продолжил разговор Бельфидор и, нащупав в своих мыслях ответ, чуть слышно проговорил. «Согласно древним сказаниям, вторжение мертвого прошлого в живое настоящее незримо меняет зыбкое будущее». Вытерев со лба холодный пот, договорил. «Остается только надеяться, что это не то, о чем я подумал». Дерек внимательно выслушал расплывчатую речь Бельфигора и, похлопав его по плечу, произнес. «Может, нам пора убираться прочь с этого гиблого места? Не будем терять времени на пустые разговоры, уходим». Остальные молча кивнули, заведомо согласившись с единственно верным решением. Освобожденная от мрака луна ярко сияла на черном фоне, освещая собой путь идущим. Рассвет они встретили уже в пути. Погода радовала. Первые лучи озарили красноватым оттенком неба, прохладный ветерок зашелестел в кронах деревьев, с которых доносилось мелодичное пение одной из птиц. Продолжая путь и поднимая пыль под ногами, отряд бодро двигался за Бельфидором. Дерек не обращал внимания на происходящее вокруг, а был всецело поглощен ночным кошмаром, который обрушился на их головы прошлой ночью. В глубине мысли он искал оправдания поступкам Амдира, но не находил. «Тревожиться бессмысленно», — напомнил сам себе Дерек и уверенно зашагал дальше. Отшагав 6 лиг, они поднялись на холм и увидели внизу окруженный лесом Изунгар. Утомленные дорогой, но внутренне воодушевленные, они ускорились. 1,5 лиги промелькнули незаметно. Город встретил путников пустыми улицами, наглухо заколоченными окнами и обветшалыми постройками. Пройдя по вымощенной брусчатке немного вперед, все увидели пару быстро приближающихся фигур в латах. Это были воинственные рыцари. Подойдя ближе, они остановились перед гостями. Тот, что в потертых доспехах, приказал проследовать за ними, а второй, не проронив ни слова, пошел в сторону выхода. Ближе к центру из окон цилиндрических домов с железными крышами доносились певчие голоса эльфиек и монотонные завывания эльфов. На первый взгляд все казалось обыденным, но внутренне каждый ощущал обратное, как будто что-то было не так. Подойдя к центральной площади, Бельфидор первым заметил висящую на столбе клетку и почти обездвиженную фигуру. «Разбойник?» – поинтересовался он у рыцаря. «Нет», – сухо ответил латник. Друид с подозрением отнесся к ответу и медленно обернулся назад. Встретившись взглядом с Дериком, он прищурился и слегка покачал головой. «От кого стену строите? Изунгар ведь мирный город, цитадель знаний». Проигнорировав слова друида, рыцарь повернул направо и остановился напротив гранитных ступеней, ведущих в крупнейшую библиотеку Эльфигории. Подняв забрало, латник строго посмотрел на всех эльфийским холодным взглядом и приказал Бельфидору идти внутрь, а остальным ждать у входа. Дерек, бросив короткий взгляд на друида, согласительно кивнул. Поднявшись, Бельфидор распахнул настежь двери и вместе с ним внутрь ворвался яркий свет и свежий воздух. С другого конца эхом раздался голос Ладиса. «Твой брат мертв!» «Знаю», — ровно ответил старик. По основанию посоха пробежал небольшой разряд. «Подойди ближе!» По залу послышались шаги друида. Шаркнув подошвой о каменный пол, он остановился на середине. «Еще ближе!» — настоял перерожденный эльф. «Зачем? Если я подойду ближе, все равно мне не разглядеть твоего лица. Ты скрываешь его под повязкой. По твоим глазам видно, ты болен». «Что ты можешь видеть, старик?» В гневе вскочив с кресла, Ладис сдернул повязку с лица и показал гниющую открытыми язвами кожу. «Проклятие Аксона настигло тебя. Твое сердце подобно камню и мысли черны». «Нет», — пригрозил он пальцем, — «ты не проведешь меня, как твой брат». «А что мой брат?» — встрепенулся Бельфидор. «Предал нас Энтемариусу. Хотел худого мира и платить дань нагам. Все кончено. Изунгар теперь столица Эльфигории, а тебя и твоих друзей я отправлю в клетку, как Малидора. Стража!» Малидор. В мыслях друида проскользнула недавняя клетка и силуэт пленника. Вскоре по залу послышались тяжелые шаги рыцарей, латники спешили к Ладису. Бельфидор направил светящееся основание на перерожденного эльфа и выпустил ему в грудь мощный разряд. Освободившаяся энергия, образовав сферическую клетку, заковала в себя Ладиса целиком. «Посиди-ка пока внутри, муха!» — крикнул друид и, расшвыряв стражу в сторону, как ошпаренный, выскочил на улицу. Там, распластавшись на ступенях, его поджидали отдыхающие друзья. Увидев взъерошенного Бельфидора, они тут же резко повскакивали со своих мест. «Что случилось?» — спросил первым Дерек. «Что, что? Говори!» «Теплого приема не получилось? Здесь нам не рады, да?» — уточнила Мелина, взволнованно поправляя челку назад. «Бежим скорее. Нам нужно как можно быстрее освободить Малидора. Безумец Ладис оставил его умирать с голоду в клетке». Вернувшись той же дорогой, по которой их вел рыцарь в обратном направлении, они оказались напротив клетки. Бельфидор подошел к пленнику и доброжелательным голосом заговорил с ним. «Малидор». Мастер Лука поднял глаза и оскалил в легкой улыбке белоснежные зубы. «Вы вернулись», — с трудом вымолвил он. «Отойти от предателя!» — раздался угрожающий голос рыцаря. Обернувшись, друид увидел перед собой дюжину латников в полном боевом вооружении. Дерек перебросился быстрым взглядом с друидом и медленно обнажил клинки. За ним последовал Олег. Хьорн незамедлительно достал топоры. Мелина с Игорем незаметно для всех отошли к клетке. Бельфидор направил посох на рыцарей. Но едва зазвенели клинки, как явился запыхавшийся охотник и завопил. «Беда, беда, к нам движется полчище вооруженных нагов, ночью они будут здесь!» Бельфидор пересекся взглядом с рыцарем, и все дружно опустили оружие. Дерек обратился к латнику с предложением помочь, на что эльф располагающе кивнул. Игорь, перебирая руками, опустил клетку на брусчатку, а Олег сильным ударом разрубил замок, и Малидор, толкнув ногой металлическую дверку, поспешно выбрался наружу. «Свобода!» Втянув широкими ноздрями воздух, вымолвил с благодарностью освободившийся пленник.